Эпилог. После недели, проведенной молодоженами в ровенской квартире под неусыпным наблюдением служанки, Витории все же удалось уговорить мужа поехать и ознакомиться с ее, а теперь уже и его, поместьем. Она написала Инору Корсини о своем замужестве. Тот довольно сдержанно поздравил молодых и сообщил, что спальня для них приготовлена. Но Витория была уверена, что управляющему ее муж непременно понравится, как только он узнает того поближе. Роберто предложил отвезти туда бронзу Гольджи, а то в его квартире дверей намного меньше, чем ручек, взятых из Лантена. А вот в поместье будет где развернуться. Нужно же чем-то заниматься в прибавленный дипломатическим ведомством дополнительный месяц к отпуску. Его начальство теперь судорожно соображало, куда же приспособить так внезапно образовавшегося мага. Вариантов было так много, что Роберто начал опасаться, не предложат ли ему размножиться на кучу мелких Роберто Сантора, чтобы можно было удовлетворить все возникшие желания дипкорпуса. Скарпа выдавал новому ученику задания раз в неделю, так что молодожен сейчас мог распоряжаться собственным временем, которое оставалось от занятий. Добирались Роберто с Витторией до Унарры на дилижансе, прижавшись друг к другу и перешептываясь. Роберто перебирал тоненькие пальчики супруги и думал, как здорово, что поехал просить руки Паолы именно в тот день. А то ведь какой ужас был бы, женись он на той девушке, а потом встреть эту. Возможно, Ардарион прав, и его действиями тогда руководила богиня, благословение от которой они с Витторией получили в храме. И еще дракон сказал, что та связь, что возникла между ним и Витторией, даст новой леди Сантора возможность прожить столько, сколько живут маги, и стареть медленней. В Унарре молодожены побродили немного по улицам, прежде чем нанимать пролетку и ехать в поместье. И надо же такому случиться, что уже повернув на центральную площадь, они наткнулись на Паолу. Роберта встреча с бывшей любовницей не порадовала. Он покосился на жену в надежде, что та не вспомнит Инариту, которая приезжала к нему домой и пыталась шантажировать. Но, судя по прищуренным глазам, Виктория не только вспомнила, но и желала выдать что-то очень неприятное сопернице. Роберто предостерегающе пожал жене руку и радостно сказал. «Какая встреча! Паола, прекрасно выглядишь!» «Еще бы!» — магичка пренебрежительно фыркнула на соперницу. «Ко мне приходила сама богиня!» С довольным видом посмотрела на ошарашенные лица Роберто и Виктории и продолжила. «Мне было грустно и одиноко. Все меня покинули. И я начала молиться от всей души. И богиня откликнулась, навестила мою скромную квартиру, вручила двух филаров и сказала, что они меня утешат». Как раз в этот момент парочка гибких зверьков проскользнула к хозяйке и замерла по бокам от нее, как изваяние. Перед Роберто на мгновение промелькнули мужские лица, одно постарше, а второе помоложе. Второго он видел перед домом Ардариона в компании эльфа, а первый, значит, был отчимом Виктории. И выглядели они вполне довольными, как существа, нашедшие свое правильное место в жизни. «Я рад за тебя», — сказал он бывшей любовнице. «Богиня не будет одаривать, кого попало. Тебя явно ждет большое будущее. Прими мои поздравления». И пусть, по-видимому, в тот раз в роли богини выступили бутылка вина и отнюдь недобрые эльфы, от которых жуликам удалось сбежать, но ведь девушка все равно получила свою порцию счастья. Паола сияла, как новая золотая монетка, горы которых она ожидала уже в ближайшем будущем. И ей не было дела ни до Роберто, ни до Джанни. И это было просто замечательно!